Кават, Хасров Анаширван и еретик Маздак. В правление царя Кавада верховным жрецом стал еретик по имени Маздак, который пожелал искоренить зороастрийскую веру, а вместо нее насадить нечестивую ересь и повести всю страну по девовскому пути. Началось все с того, что этот Маздак был очень искусным астрологом. Из гороскопов и небесных знамений он узнал то, что было покуда сокрыто ото всех остальных. Звезды гласили, что должен в скорости прийти в мир славный муж, который провозвестит новую веру, и этой верой уничтожатся все прочие религии – зороастрийцев, евреев, христиан и язычников. И останется эта вера нерушима до дня восстания из мертвых, а называться она будет «Ислам». И пришло Маздаку желание самому быть таким мужем. Стал он раздумывать, как бы ему соблазнить людей и установить новую веру. И придумал. А придумав, сразу взялся за дело. Он приказал своим рабам провести из потаенного места подземный ход, тайно пробуравить оттуда скважину, так чтобы выход скважины, малый и узкий, пришелся бы в середине места, где возжигали священный огонь. Когда все было готово, Маздак возвестил о своей пророческой миссии. «Я послан, — заявил он во всеуслышание на вечернем богослужении, — возродить веру Заратуштры, ибо люди забыли предписания Авесты, не исполняют повелений Ахуры и служат девам. Когда племя Израиля забыло данные повелителям в Пятикнижии заветы Моисея и начало поступать против у них, Бог послал пророка, чтобы наставить народ на путь истины. Теперь пророк послан к вам. Это я. Моими устами говорят Заратуштра и Ахура». Когда эти слова донесли царю Каваду, он собрал на следующий день благородных вельмож и жрецов, рассказал им все как есть и, призвав Маздака, спросил его перед лицом собравшихся: «Ты называешь себя пророком Господа Ахуры?» «Да», — ответил Маздак, — «и я пришел к вам. Мне было откровение от Ахуры. Мы нарушаем заветы Заратуштры и неправильно толкуем Авесту. Теперь я разъясню вам все сомнительное и растолкую истинный смысл Авесты. Как же ты докажешь, что ты Божий пророк, а не наглый самозванец?» — спросил Кават. «А вот как я докажу вам это. Я заставлю говорить алтарный огонь. Я попрошу у великого Бога, чтобы через огонь он засвидетельствовал мою пророческую миссию, и при этом так, что услышишь и ты, царь, и все, кто будет рядом с тобою. Ахура Мазда так и сказал мне в вещем сне: если усомнятся, что ты мною послан, веди всех к алтарю и помолись огню, прося его подтвердить твои слова». «Что молвите на это вы, вельможи и мудрые вероучители?» — спросил царь Кават. «Прежде всего ясно, — ответили те, — Маздак следует нашему учению, нашему писанию и не отвергает Заратуштру. В Авесте же действительно есть фразы, которые можно понимать по-разному, и каждый толкователь понимает их, как считает верным. Всякий мудрец приведет на эти фразы 20 толкований. Возможно, что Маздак объяснит лучше, чем они. Но он заявляет, что заставит говорить огонь, которому мы поклоняемся. Это сверхъестественно. Это не в людской власти. Царю же, впрочем, подобает лучше знать». Тогда Кават сказал: «Если огонь заговорит, я уверюсь, что ты пророк». «Пусть назначит царь время», — попросил Маздак, «и прибудет вместе с вероучителями и благородными к святилищу. Там, по моей просьбе, великий Бог повелит, чтобы огонь заговорил. Это можно сделать сегодня, даже сейчас». «Постановим», — решил царь, — «завтра всем вместе идти к храму огня». На завтра Маздак приказал своему верному человеку, служителю при храме, спуститься в подземный ход, встать под алтарем огня и в нужный момент давать ответы. «Когда я буду обращаться громким голосом к Ахура Мазде, ты приблизь лицо к скважине и произнеси: «Добродетель поклонников Заратуштры и Ахуры на земле состоит в том, чтобы следовать словам Маздака, дабы приобрести благо в этом и другом мире».